бежать куда-то бежать, искать чего-то искать. Разочарованность больше, чем могла ожидать. Я закрываю глаза, а мне в ответ пустота. Земля уходит с под ног, мне остается выток. Реальность койвера нет, закрылись двери в ответ. Мои последние семь, я ухожу на совсем. Я точка ком, точка ру, лечу кролячью нору. Соединения нет, я леди кэт, точка нет. Кошки, мстители, тьмы, отмители. Ломаю файлы, пароль, ты моя новая роль. Разбить систему на три и удалить на нули. Но где-то будет тупик, и я увижу твой лик. Страх неизбежности твой теряет доступ со мной. Ты где-то там, ты дрожишь, который месяц не спишь. А я ломаю замки, свои сжимая виски. Порой я слышу твой вздох, когда иду за порог. Перезагрузка, ответ, я ledycat.net. Кошки, мстители, тьмы.